Глава шестая. Железный пояс. Вдали послышался, звонко раздаваясь в безмолвии ночи, цокот копыт, который быстро приближался. Этот звук, однако, не регистрировался сознанием. На него попросту не обращалось внимания, пока он не прозвучал под окном и не заглох у двери. Джулиана в страхе схватила меня за руку. — Кто это приехал? — спросила она дрожащим от ужаса голосом. Я вскочил с кровати и, пригнувшись, подбежал к окну, прислушиваясь и потеряв таким образом драгоценное время. Из темноты послышался голос Джулианы, хриплый и дрожащий. — Это, наверное, Асторе, — уверенно сказала она. — Когда я увидела сегодня днем, как он разговаривает с этим мальчишкой у ворот, я сразу поняла, что он приставил ко мне шпиона, чтобы тот следил за мной и предупредил его, когда будет нужно. Но откуда этот мальчик мог знать? Начал я, однако она перебила меня почти что с раздражением. Мальчик увидел, как подъехал мистер Гамбара. Он не стал ничего больше дожидаться и сразу же отправился предупредить Асторе. Долго же он собирался, — добавила она тоном человека, который пытается найти точное объяснение того, что происходит. Но потом внезапно обратилась ко мне. — Уходи же, — потребовала она. — Уходи поскорее. Пробираясь в потемках ощупью к двери, я снова услышал ее голос. «Почему он не стучит? Чего дожидается?» И тут же со стороны лестницы послышался ужасный ответ на ее вопрос. Шарканье ног доктора, которая не оставляла никаких сомнений. Я замер на месте. И в течение какого-то времени был не в силах двинуться с места. Каким образом он проник в дом, я не мог понять. Не узнал я этого и впоследствии. Важно и ужасно было только одно. Он находился в доме. Я похолодел, покрывшись липким потом с головы до ног. Потом меня бросило в жар, и я снова стал ощупью пробираться вперед, в то время как его шаги зловещие и ужасные, словно шаги самого Рока, все приближались и приближались. Наконец я нащупал дверь и распахнул ее. Я приостановился, чтобы закрыть ее за собой, но в конце коридора уже виднелось отражение от света фонаря, который нес с собой Фифанти. Секунду я стоял в нерешительности, не зная, куда мне повернуть. Первой моей мыслью было искать спасение в своей комнате, но это было невозможно. Я сразу же попадал в его объятия, поэтому я повернул в другую сторону и побежал со всей возможной быстротой и осторожностью к библиотеке. Я уже почти достиг своей цели. Когда он показался из-за угла коридора и увидел меня, прежде чем я успел закрыть дверь. Я стоял в библиотеке, где все еще горела лампа, обливаясь потом и тяжело дыша, дрожа крупной дрожью. Ибо если он увидел меня, то я тоже успел его заметить. И это зрелище привело меня в совершенный ужас. Я увидел высокого сухопарого человека, который, нагнув голову, несся вперед по коридору. В одной руке у него был фонарь, в другой — обнаженная шпага. Лицо было мертвенно-бледно и страшно. Лысый яйцевидный череп блестел, отражая желтый свет фонаря. Когда он заметил меня, из груди его вырвался ужасный звук. Нечто среднее между ревом и рычанием. И он, ускорив шаги, побежал по коридору, шлепая слишком большими туфлями. Мне кажется, что поначалу я собирался пуститься на хитрость. Сесть за стол, положив перед собой книгу, и сделать вид, что я дремлю. Изобразить человека, утомленного долгими трудами, но сейчас об этом нечего было и думать. Меня увидели, и было ясно, что я пытался скрыться. Отпираться было бесполезно. То, что я сделал, было подсказано скорее инстинктом, чем здравым смыслом. Но в то время это не принесло особой пользы. Я захлопнул дверь и повернул ключ, загородившись хотя бы этим жалким барьером от человека, которому я причинил такое страшное зло и который имел право меня убить. Секундой позже дверь затрещала, словно в нее ударил ураган. Фифанти ухватился за ручку и потянул ее с бешеной силой. «Открывай!» — заревел он, но потом злобный рев сменился леденящим душу жалобным воем, который страшно было слышать. «Открывай!» И вдруг совершенно неожиданно он успокоился. Было такое впечатление, что его ярость обрела реальную цель. И его следующие слова подействовали на меня так, словно меня ударили кинжалом, выведя меня из состояния остолбенения. «Не воображаешь ли ты, что эти жалкие запоры спасут тебя от моей мести, мессер Гамбара? — вопросил он с ужасным смехом. — Мессер Гамбара, он принял меня за легата. В то же мгновение я понял причину этой ошибки. Все было так, как объясняла Джулиана. Мальчишка побежал его предупредить туда, где он находился. Вероятно, это было в Ронкалье, на расстоянии мили по дороге в Парму. Мальчик сообщил ему, что губернатор направился к дому Фифанти. Посланец не стал дожидаться того, что будет дальше, и не знал, что легат снова уехал. Мальчик исполнил поручение точно. И Фифанти вернулся домой, чтобы захватить Гамбуру на месте преступления и убить, на что у него было полное право. Когда он заметил убегающего человека, меня, нас разделял длинный коридор, и поскольку он ожидал увидеть Гамбуру, он сразу решил, что от него убегает именно Гамбура. Не было, наверное, такой подлости, которую я не был способен совершить в ту ночь. Как только я понял, что произошла ошибка, я тут же стал соображать, каким образом можно обратить ее себе на пользу. Пусть Гамбара расплачивается вместо меня, если только можно это как-нибудь устроить. Ведь если кардинал Легат не согрешил, то уж во всяком случае он собирался это сделать. И если он не оказался сейчас на моем месте, то только потому, что судьба уж очень к нему благоволила. Кроме того, Гамбаре гораздо легче будет защититься от последствий этого дела и от гнева Фифанти. Так рассуждал я, жалкий трус. Следуя этим рассуждениям, я подошел к окну. Если бы я мог спуститься в сад, а потом вскарабкаться каким-нибудь образом по стене и влезть в окно моей комнаты, я мог бы лечь в постель, пока Фифанти барабанит в дверь. Тем временем его голос доносился до меня сквозь тонкие филенки двери. Он продолжал осыпать насмешками кардинала, принимая меня за него. «Вы не желали меня слушать, хотя я вас достаточно ясно предупреждал. Вам хотелось украсить меня рогами? Так не посетуйте, если эти рога пропорют вам брюхо!» Он захохотал ужасным смехом. «Этот несчастный Асторе Фифанти, слеп и глух, его нужно отправить отсюда, послать его к герцогу, придумав поручение, отвечающее интересам эссера кардинала. Однако вам бы следовало сообразить, что подозрительный муж может кое-кого перехитрить, сделать вид, что уехал, и остаться на месте». Затем его голос обрел прежнюю гневную силу, и дверь снова затрещала. «Откроешь ты или нет? Или мне придется выламывать дверь? Нет такой преграды, которая укрыла бы тебя от меня. Нет такой силы, которая способна была бы тебя спасти. Я имею право тебя убить по всем законам божеским и человеческим. Неужели я откажусь от этого права?» Он презрительно рассмеялся. 300 дукатов в год за то гостеприимство, которое я тебе предоставлял. А впоследствии по прибытии герцога даже 600, — издевался он. «Такова цена моего гостеприимства, сеньор, и распутство моей жены 300 дукатов. Ха-ха! 300 миллионов лет в аду. Такова плата, мессер, которую вам придется платить, ибо я предъявляю счет и позабочусь, чтобы он был оплачен с помощью железа. Сначала заплатите вы, а после вас это распутница. Как вы думаете, посадят меня в клетку за то, что я пролил священную кровь прелата, за то, что я послал душу прелата в ад вместе со всей грязью, со всеми грехами, наполняющими ее? Отвечайте, ваше преподобие, просветите меня от всей полноты ваших теологических познаний!» Я замер, слушая, словно завороженный, эту тираду, исполненную злобной насмешки. Но потом очнулся, подошел к окну и открыл его. Я выглянул в темноту и остановился в нерешительности. Стена была покрыта вьющимися растениями вплоть до самого окна. Я опасался, что хрупкие плети клематиса не выдержат тяжести моего тела. Я колебался. Затем решил все-таки прыгнуть. До земли было не более 12 футов. Совершенный пустяк для человека моего возраста и сложения. Тем более, что земля под окном была покрыта мягкой травой. Надо было бы действовать, не раздумывая, ибо это минутное колебание привело меня к погибели. Фифанти услышал, как открывается окно, и, опасаясь, что жертва все-таки ускользнет от него, внезапно бросился на штурм двери, словно разъяренный буйвол. Ярость придала ему нечеловеческую силу, и под этим напором непрочная дверь поддалась и распахнулась. Доктор влетел в комнату, осмотрелся и остолбенел. Он был настолько ошеломлен, что не сразу сообразил, в чем, собственно, дело. Когда он, наконец, понял, ярости его не было границ. — Ты! — выдохнул он почти беззвучно, но потом голос его снова окреп. — Гнусный пес! — завопил он. — Так значит, это ты! Ты! Он пригнулся, и его маленькие глазки, налитые кровью, сверлили меня с ужасающей злобой. Справившись со своим удивлением, он немного успокоился. — Ты! — повторил он. — Как же я был слеп! Ты идешь по стопам святого Августина, подражаешь подвигам его ранней молодости. Будущий святой без пяти минут монах, готовый принять и духовный сан. Я тебе покажу духовный сан. Ты у меня примешь посвящение с помощью вот этой штуки. Он поднял шпагу так, что по ее лезвию пробежал желтый отсвет от фонаря. Я отправлю тебя прямиком в ад, собака! И с этими словами он прыгнул в мою сторону. Я отскочил от окна. От страха перед ним ко мне вернулись силы и способность действовать. Перебегая через комнату, я заметил в коридоре белую фигуру Джулианы. Она стояла там и наблюдала. Он бросился за мной, оскалив зубы. Я схватил табурет и швырнул в него. Он ловко увернулся, и снаряд угодил в створку окна, вдребезги разбив стекло. Брошенный мною табурет научил его осмотрительности, и он попятился к двери, преградив мне таким образом путь к отступлению, на случай, если я задумаю обежать вокруг стола. Мы стояли и смотрели друг на друга, разделенные всего лишь маленькой комнаткой с низким потолком. Оба тяжело дышали. Потом я осмотрелся вокруг в поисках какого-нибудь орудия защиты, так как было ясно, что ему нужна была моя жизнь. К великому несчастью случилось так, что шпага, которая была на мне в тот день, когда я сопровождал Джулиану в Пьяченцу, стояла в том самом углу, где я ее оставил. Я инстинктивно прыгнул, чтобы ее схватить, и Фифанти, не подозревая о моем намерении, до того самого момента, когда увидел меня с обнаженным клинком в руке, ничего не сделал для того, чтобы мне помешать. Увидев меня вооруженным, он засмеялся. «Хо-хо! Святоша со шпагой в руке!» — издевался он. «Я уверен, что с оружием ты обращаешься так же ловко, как и со своей святостью». И он двинулся на меня большими осторожными шагами. Мы стояли по разные стороны стола, и он сделал выпад, пытаясь поразить меня, невзирая на это препятствие. Я парировал и нанес ответный удар, так как теперь, когда у меня в руках было оружие, он внушал мне не больше страха, чем малый ребенок. Он не подозревал, насколько я был искусен в фехтовании благодаря старику Фальконе, ведь то, чему мы научились, никогда не забывается, хотя отсутствие практики несколько замедляет наше движение. Он снова напал на меня, едва не задев при этом лампу. Теперь я могу торжественно поклясться в том, что произошло после этого, не было с моей стороны злого умысла. Все было кончено, прежде чем я успел сообразить, что происходит. Я действовал, руководствуясь исключительно инстинктом, как обычно действует человек, проделывая то, чему его учили. Парируя его удар, я бессознательно принял защитную позицию Мороццо, известную под названием «железный пояс». Я парировал и тем же движением нанес удар, которого этот несчастный никак не ожидал. Так что моя шпага вошла ему в грудь наполовину, прежде чем он или я опомнились и сообразили, что произошло. Я увидел, как его маленькие глазки широко раскрылись. На лице появилось выражение крайнего изумления. Он шевельнул губами, словно пытаясь что-то сказать, а затем шпага со звоном выпала из его руки. Фонарь из другой. И он стал медленно падать лицом вперед, продолжая смотреть на меня удивленными глазами. Так что моя собственная шпага, которую я крепко держал в руке, все глубже входила в его тело, пока грудь его не коснулась крестовины. Несколько мгновений он оставался в этом положении, поддерживаемый моей рукой и столом, на который облокачивался. Потом я выдернул шпагу, сразу же отбросив ее от себя. И прежде чем она со звоном упала на пол, его тело рухнуло по другую сторону стола, так что мне была видна только верхушка его яйцевидного черепа. Некоторое время я стоял неподвижно, глядя на него, исполненный удивления и какого-то непонятного почтительного ужаса. Очень медленно в голове у меня начало проясняться, пришло понимание того, что я сотворил. Ведь я, может быть, убил Фифанти. Вполне возможно. Медленно и постепенно холод сковал все мои члены при мысли о том, что я наделал и к каким последствиям это может привести. Затем из коридора послышался сдавленный вопль, и в комнату, шатаясь, вошла Джулиана, одной рукой придерживая на груди прозрачные одежды, а другую прижимая ко рту, безобразно разинутому в непроизвольном крике. Ее волосы, сверкающие медью, не стесненные прической, рассыпались по плечам, накрывая ее словно мантией. Позади нее стоял бледный как смерть, дрожащий всеми своими членами старик Бузио. Он стонал и ломал руки. Я видел, как оба они осторожно приблизились к Фифанти, который не произнес ни звука с того момента, как его пронзила моя шпага. Но там уже не было Фифанти, который мог бы их видеть, верного слугу и неверную жену. Около стола лежала лишь бесформенная груда кровоточащей плоти, облаченной в старую одежду. «Это Джулиана сообщила мне о том, как обстояло дело». С мужеством почти невообразимым она посмотрела на него, а потом перевела взгляд на мое лицо. Несомненно, такое же мертвенно-бледное, как и лицо Фифанти. «Ты убил его?» — прошептала она. «Он мертв». «Он мертв, и я убил его», — шевелились мои губы. «Он хотел меня убить», — отвечал я сдавленным голосом, зная, что мои слова — ложь, направленные на то, чтобы оправдать чудовищность моего деяния. Из груди Бузио вырвался долгий хриплый стон. Старик упал на колени возле своего господина, которому служил так долго. Господина, которому уже никогда не потребуются ничьи услуги. Именно этот жалобный крик донес до моей души полное значение того, что я сотворил. Я опустил голову и закрыл лицо руками. В этот момент я увидел себя таким, каков я был на самом деле. Я понял, что осужден на вечное, безвозвратное проклятие. Господь милостив, это верно, но даже его бесконечное милосердие не может найти оправдание тому, что сейчас произошло. Я пришел в дом к Фифанти, чтобы изучать гуманитарные и теологические науки. Но единственное, что я усвоил, это науку дьявольскую. Она-то и привела меня к настоящему преступлению. И все это без малейшей вины со стороны этого несчастного, жалкого и некрасивого педанта, который стал моей жертвой. Никогда еще человек не испытывал такого ужаса перед самим собой, такого отвращения и презрения к себе. И вдруг, когда я изнывал под бременем этих мыслей, под бременем свалившегося на меня ужаса, мягкая ручка тронула меня за плечо, и нежный голос настойчиво прошептал мне на ухо: «Агастино, нужно бежать. Мы должны бежать». Я стремительно отдернул руку и обратил к ней лицо, при виде которого она в ужасе отпрянула назад. «Мы?» — зарычал я. «Мы?» — повторил я еще более яростно и оттолкнул ее от себя, словно желая причинить ей боль. «О, я, наверное, воображал, если у меня вообще было время на то, чтобы что-нибудь воображать, что я уже опустился на самое дно бездны позора и бесчестия. Однако оставалась еще одна ступень, и я ступил на нее. И не действием, даже и не словом, а только одной мыслью. Не имея мужества взять на себя всю вину за это преступление, я вместо этого возложил душою и разумом всю вину на нее. Подобно Адаму, нашему прародителю, я свалил все на женщину, обвинив ее в том, что она меня соблазнила. Обвинив, я ее возненавидел, считая источником грехов, в которых я погряз. В тот момент я ненавидел ее как нечто нечистое и отвратительное. Ненавидел со всей полнотой ненависти, которой прежде не испытывал ни к одному человеческому существу. Вместо того, чтобы подумать о себе, о том, что я увлек ее в бездну греха, и что поэтому мой долг как мужчины состоит в том, чтобы охранить и защитить ее от последствий моего чудовищного проступка, я возложил вину за все, что произошло на нее. Сегодня я знаю, что, поступая так, я следовал только принципу справедливости, но в то время это не было справедливо. Тогда я не знал, как знаю сейчас, чем мне нужно было руководствоваться. В то время я имел право думать только одно, Какова бы ни была ее вина, она была меньше моей. И, думая иначе, я сделал последний шаг, опустился на последнюю ступень адской бездны, которую сам для себя создал в ту страшную ночь. По сравнению с этим все остальное было неважно. Я говорил, что ни словом, ни делом не увеличил сумму моих чудовищных прегрешений. На самом же деле я сделал и то, и другое. Во-первых, тем, что я яростно повторил это «мы» и грубо оттолкнул ее от себя. И, во-вторых, тем, что поспешно бежал из этого дома один. Я едва помню, как выбрался из библиотеки. События, последовавшие непосредственно за смертью Фифанти, смешались в моей памяти, подобно видениям, толпящимся в мозгу больного, находящегося в бреду. Я смутно помню, как она пятилась от меня, пока ее плечи не коснулись стены, как она стояла там, бледная и прекрасная, как искушение, созданное сатаной на погибель мужчине, глядя на меня молящими глазами. А я пробирался к двери, стараясь не смотреть на страшную груду, лежащую на полу, над которой рыдал Бузио. В какой-то момент, ступив на пол, я ощутил под ногой липкую влажность. В тот же момент я инстинктивно понял, что это такое, и это наполнило меня таким ужасом, что я с громким криком бросился вон из комнаты. Сломя голову, мчался я по коридору и по темной лестнице, и, наконец, добежал до входной двери, она была открыта, и я беспрепятственно выбрался наружу. Сверху до меня донесся полный отчаяния крик Джулианы, которая звала меня. Однако это не заставило меня задержаться ни на минуту. Мул доктора, как я потом сообразил, был привязан неподалеку от ступеней, ведущих ко входной двери. Я видел его, но его значение не отложилось в моем мозгу, который находился в состоянии оцепенения. Я пробежал мимо, потом проскочил через ворота, свернул на дорогу по берегу По, мимо городских стен и, наконец, выбрался в открытое поле. Без шляпы, без камзола, даже без туфель. Только в рубашке и панталонах я бежал, инстинктивно направляясь к дому, как бежит к своей норе животное, застигнутое опасностью. Никогда, я думаю, со времен Фидипида, афинского скорохода, ни один человек не бежал так отчаянно и упорно, как бежал в эту ночь я. На рассвете, покрыв к тому времени около 20 миль, отделявших меня от Пьяченцы, измученный с кровоточащими ногами, я переступил, шатаясь, порог какого-то крестьянского дома. Я ввалился в комнату с каменным полом, где за завтраком сидела вся семья. Встретив удивленные взгляды, я замер. — Я владетель Мондольфа, — выговорил я хриплым голосом. — И мне нужна лошадь, которая бы доставила меня домой. Глава этого большого семейства, крестьянин с загорелым лицом и сидеющими волосами, поднялся со своего места и смерил меня взглядом, всем своим видом выражая недоверие. — Владетель Мондольфа, ты в таком виде? — воскликнул он. — Тогда регвассуя папа римский. Однако жена его, у которой было более мягкое сердце, нашла, что мое положение заслуживает скорее жалости, чем иронии. — Бедный мальчик, — прошептала она, когда я, шатаясь от слабости, добрался до кресла и упал в него, не в силах больше держаться на ногах. Она немедленно встала и поспешила ко мне с чашкой козьего молока в руках. Питье подкрепило мое тело, в то время как ласковые слова успокоили мою мятежную душу. Сидя так в этом кресле, склонив голову на ее внушительную материнскую грудь и чувствуя ее руку, обнимающую меня за плечи, я чуть был не расплакался. Почувствовав после такого страшного напряжения ее ласковое сочувственное прикосновение, да вознаградит ее за это Бог. Я немного отдохнул в этом доме. 3 часа я проспал в маленькой пристройке на охапке соломы. Это восстановило мои силы, и я снова стал их уверять, что я правитель Мондольфо, и требовал лошадь, которая доставила бы меня в мой замок. Все еще сомневаясь в моих словах и не решаясь доверить мне одно из своих животных, крестьянин все-таки привел 2 мулов и отправился со мной вместе в Мондольфо.